Вызвали, словно из пустоты появился дворецкий во фраке и с доспехами на левой руке. Даже в лучшие времена у этого человека было устрашающее лицо. Кроме того, мужчина носил ужасный шрам, пересекающий лицо от щеки до лба, что придавало ему дьявольский вид. Создавалось впечатление, что ему было за 50, но от идеально прямой спины до закаленного тела ничуть не чувствовалось, что он притупился с возрастом. В этом не было ничего удивительного. Этот человек, бывший архангел, убивший 499 магов, потеряв левую руку, он стал использовать искусственную, сделанную из брони, но его истинные способности оставались столь же сильными, как и прежде. Прошел месяц с тех пор, как они с Фолл поселились в замке Загана. Заган указал на священный меч, закрепленный на пьедестале. «Рафаэль, ты сказал, что даже сам не понимаешь знаки на этом мече, верно? К сожалению, все именно так, как вы утверждаете. Покажи мне немного его силы». Без малейших колебаний Заган приказал бывшему архангелу. После того, как Рафаэль снял священный меч с обсидианового пьедестала, он тихо произнес его имя. «Внимай моему зову, священный меч Метатрон». Когда он воззвал к нему, клинок окутался бледным пламенем. Это было пламя очищения, которое, как говорили, однажды поразило повелителя демонов. С прикосновением к этому пламени вся магия теряла свою силу. Даже владыка демонов не был освобожден от этой участи. Верный дворецкий сжал священный меч обеими руками и без колебаний рубанул Загана. С лязгом посыпались искры, и меч, облаченный в пламя, остановился перед Заганом. «Я заполучил священный меч и даже его владельца. Нет того, что я не пустил бы в ход». Сложный и изысканный магический круг возник перед Заганом, пока он думал о своей удаче. «Хаэм, как я и предполагал, сама сила исходит не от клинка. Мне кажется, она испускается этими знаками. Сам меч был лишь сделан из твердого металла. Что действительно делало его священным мечом, так это выгравированные на нем знаки. Уж в этом можно было быть уверенным, однако, почему-то я вообще не могу понять, как он работает. Он не имел той сложности, что заложено в магических схемах. Нет, это выглядело так, как простое заклинание из одной фразы, но вот принцип, стоящий за ним, ускользал. Даже после того, как владелец устроил демонстрацию, Заган все еще был в затруднительном положении. Несмотря на то, что он был самым молодым в истории среди тех, кто получил титул владыки демонов, его уверенность как мага была разбита. Поэтому Заган вздохнул и устало заговорил. «Хорошая работа, достаточно, как пожелаете», — воскликнул Рафаэль. Затем, пристально глядя на Загана, который, казалось, был в растерянности, он продолжил. «Мой господин, у вас тоже есть трудности с прояснением тайн священного меча?» «Так и есть. Кажется, нет никакой ошибки в том, что эти знаки являются буквами, но они, похоже, принадлежат к совершенно утраченной культуре. Символы не похожи на нынешние и имеют структуру, отличающуюся от схем. Утрата культуры означала потерю традиций и уставов. Очевидно, если бы не осталось никого, кто мог бы передать знания дальше, то и в книгах бы ничего не было. Церковь управляла распределением священных мечей, но даже они не понимали смысла рисунка знака. Восстановление такой информации заняло бы у эксперта много лет, и даже Заган, занимавший кресло владыки демонов, не мог решить такое дело быстро. Находя это раздражающим, Заган впился взглядом в священный меч, который сжимал Рафаэль. Честно говоря, это раздражает настолько, что мысль считать меч живым существом по имени священный меч звучит гораздо более убедительно. То, на что Заган переключил свое внимание, было местом, по которому ударил молотком ранее. Он, конечно, должен быть сколот, но вместо этого лезвие оставалось совершенно острым. Похоже, меч обладал способностью самостоятельно себя чинить. Дворецкий затем кивнул и ответил. «Понимаю, мы ведь также не можем сказать, что эта идея непременно неправдива». Рафаэль поднял свой священный меч, говоря это, и продолжил: «Священные мечи выбирают своих владельцев. Даже когда я касаюсь этого меча, в редких случаях, я чувствую что-то похожее на волю. Более того, несмотря на то, что оружие одно и то же, говорят, что способ проявления его силы отличается в зависимости от владельца. Действительно, твой пламя, а ушастель, свет, да, не то чтобы одно превосходило другое или что-то в этом роде, но, возможно, натура мечей изменялась, чтобы соответствовать владельцу. То, что это определяло, было, вероятно, волей священного меча, о которой говорил Рафаэль. Если у него была воля, то это значит, что его можно было считать чем-то близким к живому существу, только в форме меча. Однако, поскольку он имеет форму меча, то кто-то должен был его создать. Меч – это нечто, созданное для того, чтобы им владели люди. И если был кто-то, кто их делал, то существовал метод производства. Вместо того, чтобы анализировать сам меч, исследование такой возможности может быть более реалистичным вариантом. Конечно, много чего было прояснено исследованием священных мечей. Сравнивая с информацией в книгах из Дворца Владыки Демонов, Заган выяснил, что эти буквы когда-то назывались небесными. Казалось, это были символы, которыми пользовались боги древности, но говорили, что они были утеряны вместе с их уходом из этого мира. Это был совершенно незнакомый язык. Смысл и даже произношение были неясны, так что было бы трудно получить больше информации о нем. Когда Заган погрузился в размышления, Рафаэль наконец положил священный меч обратно на пьедестал. «Не пора ли мне вернуть тебе священный меч? Если мне следует владеть им, то вы можете просто приказать мне». Пока они говорили о таких вещах, брови Загана резко нахмурились. Барьер Кианаидиса активирован, барьер, способный восстановить любой ущерб, нанесенный зданием, и подготовленный им на случай, если в городе начнется битва, автоматически активировался. Он сделал так, чтобы оно реагировало, даже если Нефи или Фолу тоже будут сражаться, поэтому Заган вскочил на ноги, когда такие мысли пришли ему в голову. Поговорим позже. Кажется, что-то произошло у Нефи и Фолу. Что случилось? Посмотрев на лица Нефи и Фолу, когда те вернулись, Заган стал еще более мрачным. На данный момент они обе не выглядели ранеными. Благодаря магическому кругу, который он установил в Кианаидисе, их одежда также не была порвана или испачкана. Обе принадлежали к тому типу людей, которые не проявляют особых эмоций на своих лицах, поэтому на первый взгляд выглядели нормально. В конце концов, мой барьер не может залечить раны живых существ. Поскольку Заган специализировался на магии, которая усиливала его собственное физическое тело, он не мог заставить барьер исцелять раны других. В последнее время количество людей, которых он должен был защищать, внезапно увеличилось, так что он всерьез подумывал об изучении и исправлении этой своей слабости. Тем не менее, даже без ран, то, как Фолу не отпускала руку Нефи, и то, как уши Нефи были измученно опущены, говорило о том, что что-то все-таки случилось. И пока Заган пристально смотрел на них, ожидая ответа, первой заговорила Фолу. «Заган, знаешь, однако, когда она попыталась что-то сказать, Нефи крепко сжала ее руку, ничего не случилось. Ну что ж, думаю, я найду виновника позже и задушу его до смерти. В городе были свидетели, так что проследить следы не составит особого труда. Впрочем, это он мог сделать и позже. Прямо сейчас было кое-что, что он должен сделать в первую очередь». Заган начал с того, что присел на корточки перед Фолу, подстраиваясь под ее взгляд. «Фолу, ты в порядке?» Заган был уверен, что с ней что-то случилось. Когда он спросил ее об этом, Фолу ответила легким кивком. «Я в порядке», произнесла Фолу, глядя на Нефи встревоженным взглядом. Заган нежно погладил Фолу по голове. «Слава богу!» Рафаэль начал готовить ужин на кухне. «Скажи ему, чтобы принес тебе сока. Ты заслужила». Сказав это, Заган посмотрел на Рафаэля, и старый дворецкий, почувствовав, что хотел сказать этим Заган, кивнул. «Тогда ступай со мной, Фолу. Я завладел свежими фруктами и превращу их в раздавленные отбросы, как ты, черт возьми, и хочешь. Он, что, не может просто сказать, я сделаю сок, который тебе нравится». Дворецкий дьявольски улыбнулся, словно говоря, что собирается уничтожить целый город, и Заган подавил вздох. Тем не менее, Фолу тоже к этому привыкла. Неохотно отпустив руку Нефи, Фолу последовала за Рафаэлем на кухню. Подождав, пока она не скроется из виду, Заган посмотрел на Нефи, все еще сидя на корточках. «А, ну, как бы это сказать, если сделать это сейчас, то, кажется, тебя никто не услышит, кроме меня». Заган позволил своему взгляду блуждать вокруг, бормоча это, и Нефи опустила глаза. «Мои извинения». Нефи извинилась, хотя в этом не было никакой необходимости. «Значит, об этом действительно трудно говорить». «Да, если она не хотела говорить об этом с Заганом, то это должно быть чем-то шокирующим, что только заставило его беспокоиться еще больше». Тем не менее, он знал, что пытаться вытянуть из нее информацию было бы плохим решением. Но что он мог сделать? Нефи была довольно сдержанной, да и Заган не умел хорошо разговаривать. До сих пор он не сказал ей слова «я люблю тебя», и поскольку они оба были такими, то научились чувствовать, что другой имеет в виду через жесты и изменения в выражении лица, но сейчас Заган был совершенно не способен понять, что вообще произошло. Тем не менее, Заган не был таким слабоумным владыкой демонов, чтобы отступить только потому, что не мог понять. «Если она не хочет делиться, тогда я просто заткнусь и буду утешать ее, пока она не согласится». Однажды, когда он чувствовал себя подавленным, Нефи позволила ему использовать ее колени в качестве подушки, и почему-то это заставило его сердце успокоиться. «Успокойся, я имею в виду, как именно я должен дать ей подушку для коленей в этой ситуации. Более того, только потому, что он был счастлив, это не означало, что, сделав то же самое для нее, он достигнет того же результата». Заган в отчаянии задумался, и, глядя на Загана, Нефи пробормотала шепотом: мастер Заган, правда в том, я понял, я просто должен создать место, где ей будет удобно использовать мои колени как подушку, не так ли?» Загану пришла в голову замечательная идея, и он не заметил, как Нефи начала что-то говорить. «Послушай меня, Нефи, расслабь свое тело». Да, даже когда ее уши затрепетали в недоумении, Нефи сделала, как ей было сказано. Убедившись в этом, Заган поднял Нефи на руки. Хуух. Нефи озадаченно подняла голос, и ее заостренные уши сильно покраснели. С беспокойством, что ее ноги больше не касаются пола, Нефи рефлекторно обняла Загана за шею. Две выпуклости были ощутимы даже сквозь фартук и платье, когда она беззащитно прижалась к нему. Она мягкая или, лучше сказать, легкая. Что еще важнее, что это за приятный аромат? Заган откинул голову назад и чуть не упал, но затем быстро зашагал с Нефи на руках, как ни в чем не бывало. Ух-ох, Нефи издавала бессвязные звуки, но Заган уже потерял рассудок от шока и не мог ей ответить. Какое-то время спустя Заган понял, что совершил какую-то ошибку, но он был слишком предан делу, чтобы сдаваться так скоро. Как оказалось, место, куда направлялся Заган, архивы, здесь гораздо теснее и уютнее, чем в тронном зале. Поскольку внутренности трудно было увидеть снаружи, это, вероятно, было эффективно для успокоения душевного состояния. Хотя было уже довольно поздно, Заган понял, что архивы – это удобное место, где они могут побыть наедине. Возможно, из-за того, что она полностью потеряла рассудок от шока, Нефи просто оставалась такой, какой была, и позволяла Загану делать все, что ему заблагорассудится. Нет, на самом деле она, возможно, была в полном оцепенении. Ее глаза дико метались по сторонам, и она все время цеплялась за шею Загана. «Черт, она не сможет использовать мои колени в качестве подушки». Вдобавок к тому, что архивы были перегружены материалами, Заган и Фол часто пользовались этим местом, поэтому на полу валялись горы книг. Это не так уж плохо, но на самом деле места, где кто-либо мог лечь, не было. Немного поразмыслив, Заган плюхнулся на месте, все еще держа Нефи. Будучи магом, Заган не чувствовал никакой усталости от того, что нес такую легкую девушку. И все же, вместо того, чтобы встать, он подумал, что Нефи почувствует большее облегчение, если он останется сидеть. В комнате воцарилась неловкая тишина. Через некоторое время Нефи спросила его очень озадаченным голосом: мастер Заган, что вы?» «Да я сам не знаю». Хотя он и должен был утешать Нефи, но не знал, что делать дальше. И, словно скрывая его волнение, раздался стук от каблука Загана. Начатые и оставленные на столе книги поднялись сами по себе и подлетели к Загану. «До ужина еще есть время. Я собираюсь продолжить читать». Таким образом, он создал пространство, где читал с любимой им девушкой, сидящей на коленях. И все же, как бы это ни было странно, он не чувствовал никаких признаков того, что Нефи это не нравилось. Вскоре после этого Нефи, казалось, больше не могла выносить смущение и начала извиваться легкими движениями, но так как Заган обнимал ее с раскрытой книгой перед собой, она не могла слезть с его колен. Через некоторое время, смирившись со своей судьбой, Нефи слегка поправила свою позу на коленях Загана, а потом, не оборачиваясь и не глядя на Загана, начала бормотать, словно разговаривая сама с собой: «Кхм, мастер Заган, том, о чем я пыталась сказать ранее. Что насчет этого?» Независимо от того, что он думал об этом, Нефи пыталась начать серьезный разговор, но было ли их нынешнее положение действительно правильным способом выслушать ее, он не был уверен, но также чувствовал, что не выйдет ничего хорошего, если он подведет Нефи прямо сейчас. Простое кивание в ответ потребовало всех его усилий, поскольку Заган мучился такими вопросами. Невзирая на то, знала ли она о душевном состоянии своего господина, Нефи достала из кармана листок бумаги. «В Кианаидисе кое-кто передал мне это. Так это и есть тот, кто виноват в расстройстве Нефи. Количество информации, которую можно было получить из письма, не ограничивалось простым содержанием. Анализируя почерк, можно было определить, о ком идет речь. По качеству бумаги и форме бланка можно было узнать, где такие товары были распространены и даже где они были получены. Более того, сам факт необходимости держать в руке письменные принадлежности означал, что у того, о ком идет речь, не было другого выбора, кроме как непосредственно прикоснуться к письму. И когда они это сделали, то оставили бы на нем след маны. Короче говоря, Загану не составит труда найти преступника с помощью всего лишь одного листка бумаги. Переведя взгляд на клочок, Заган прищурился. Приглашение на вечерний бал. Чего? Более того, отправителем был владыка демонов Бифронс. Бифронс, это ведь следующий по молодости владыка демонов, верно? До тех пор, пока Заган не стал владыкой демонов, тот маг был самым молодым в истории. И оказалось, что этот владыка демонов Бифронс был виноват во вмешательстве в дела Нефи. Пока Заган боролся с яростным гневом, вызванным этим фактом, Нефи слегка склонила голову на бок. Вечерний бал, да, ясно. Ты все еще ничего не знаешь об этом, Нефи. Это что-то вроде общественного собрания соратников магов. Он действительно думал, что маги, которые, по слухам, интересуются исключительно исследованиями, и собрания были несовместимы, но это не совсем верно. Исследования стоят денег. Также возможно, что знание, которое вы ищете, уже было монополизировано другим магом. Таким образом, подобные собрания – идеальное место для встреч магов и обмена. Мастер Заган, вас пригласили на такое мероприятие? Ну, я не узнаю, пока не загляну. Считая это письменным приглашением от владыки демонов, он подозревал, что на нем была какая-то ловушка, но оказалось, что на бумаге не было никаких признаков наложенного колдовства. Тогда, вероятно, не было никакой опасности открыть его. Заган постучал каблуком, ящик стола открылся, к ним подплыл нож, лежащий внутри искусно украшенных ножен. Затем нож неуверенно опустился в руки Нефи. «Открой его и глянь, что там». «Хорошо». Возможно, уже привыкнув к ситуации или, скорее, что-то внутри нее уже сделалось онемевшим, Нефи ответила своим обычным монотонным голосом и вскрыла ножом печать на бланке. После этого из него выпала одна единственная карта. Прочти вслух. Заган считал, что он мог бы с тем же успехом и сам прочесть письмо, но счел, что, если она заговорит, это поднимет ей настроение. Ну, а еще ему просто очень хотелось снова услышать голос Нефи. Нефи кивнула, будто у нее не было никаких сомнений на этот счет. «Хорошо, дорогой владыка демонов Заган, с целью углубления моих отношений с вами, мой новый товарищ, я задумал устроить вечерний бал. П.С. А, тут голос Нефи оборвался. Что там написано? П.С. Я хотел бы пригласить всех неравнодушных жителей вашего замка. Архидемон Заган, белая эльфийка мисс Нефилье, призрак мисс Вальфар, бывший архангел лорд Рафаэль Хьюрандилл, а также прекрасная бывшая служанка, дева священного меча, мисс Шастель Лилквист. Заган застонал, услышав это. Значит, они следили за нами довольно долго? Да, они знали, что Шастель была служанкой в замке, хоть это было всего на несколько дней, и даже догадывались об истинной личности Фолу. По крайней мере, имело смысл предположить, что этот владыка демонов держал их под наблюдением больше месяца. Затем Нефи продолжила дрожащим голосом. «Во что бы то ни стало, я умоляю, чтобы пятеро вышеупомянутых людей пришли. Я жду положительного ответа. Владыка демонов Бифронс, 13 владык демонов, да, когда он впервые столкнулся с владыками демонов, Заган почувствовал страх, не желая оставлять Нефи в месте, где она могла бы связаться с такими чудовищами, он даже пытался держать ее подальше от себя. Это было воспоминание о неприглядном и жалком поражении. Несмотря на это, Заган фыркнул и повысил голос. Это довольно провокационное приглашение. Услышав, как он поднял голос, Нефи удивленно повернула голову. Когда Заган наконец увидел ее лицо, то заметил, что уши у нее опустились, как будто она была потрясена. «Мастер Заган, вы собираетесь пойти?» Заган склонил голову на бок. «Владыка демонов изволил послать личное приглашение. Нет никаких причин не согласиться, не так ли? Во всяком случае, это противники, которых мне, в конце концов, придется сокрушить. Насколько велика разница в силе между другими владыками демонов и Заганом, для него это была хорошая возможность узнать. Кроме всего прочего, Загану нужно как следует научить их тому, как мало пользы делать из него врага. Причина, по которой он устроил праздник крови для любых невежественных незваных гостей, заключалась именно в этом, так что даже если его противник был владыкой демонов, это не изменится. Напротив, именно потому, что они были владыками демонов, он должен был дать им это понять, иначе подобные события просто будут повторяться. Услышав это, Нифи широко раскрыла глаза и нерешительно открыла рот. «Я прекрасно понимаю, что это дерзость с моей стороны, но вам не кажется, что это похоже на ловушку? Хаэм, разве это не очевидно?» Заган предпочел, чтобы кто-нибудь сказал ему, есть ли другие возможности. Тот факт, что Заган дорожил Нифи больше, чем собственной жизнью, был уже известен другим владыкам демонов. Вдобавок к использованию наихудшего метода провокации при подготовке нападения на Нифи, отправка пригласительного письма была просто вежливым сообщением ему. «Мы устроили ловушку, но не убегай, хорошо, ты тогда». Уши Нифи задрожали, как будто она не могла скрыть своего замешательства. Понятно, она только что пережила ужасный опыт, так что это должно быть пугающе для нее. Заган попытался улыбнуться, чтобы успокоить Нифи, но понимал, что его улыбка выглядит зловещей. Он хотел погладить ее по голове, но это казалось странным способом успокоить ее, и обе руки Загана были уже заняты. Нифи тоже уже сидела у него на коленях, так что он не мог использовать свои ноги, чтобы ободрить ее. Тогда как именно я должен успокоить ее? В такие моменты Заган слишком хорошо понимал, что не в состоянии произнести нужные слова. Но, кроме этого, поскольку она уже сидела у него на коленях, он почувствовал, что даже объятия мало что дадут. И за те несколько секунд, пока мысли Загана пребывали в хаосе, он пришел к выводу, что наиболее близкой к Нифи частью его тела, обладающей свободой движений, является голова. Так, стоило только подумать об этом, должен быть способ утешить кого-то, уткнувшись в него лбом. Время от времени Заган видел, как Нифи и Фол разговаривают таким образом. Фол повышала голос, как будто боялась щекотки, но делала довольное лицо. Ошибки быть не могло. И вот, иик, Заган прижался лицом к щеке Нифи. Возникло неожиданно мягкое ощущение. Лицо было нежным, похожим на сахарную пудру, и он чувствовал, что ее температура была значительно выше его собственной. С чередой глухих ударов уши Нифи яростно затряслись и несколько раз ударили Загана по лицу из-за беспокойства. Ах, черт, это определенно неверно. Хотя он попытался коснуться ее лбом, поскольку обнимал сзади, вместо этого он уткнулся в нее щекой. Тщательно обдумав это, он понял, что просто трется щекой о ее щеку. Если бы такое вдруг произошло, любой был бы сбит с толку. Однако, даже зная, что это была ошибка, было слишком поздно возвращаться. Откашлившись, Заган заговорил: «Будь то владыка демонов или же ловушка, это человек, который опечалил тебя. Будет полезным, если я задам ему хорошую трепку». Ао, трясущиеся уши Нифи вытянулись и застыли. В конце концов, он сказал это так, как будто обманывал ее, но это был действительно единственное, что сам Заган не мог пропустить. Вскоре, возможно, потеряв силу, уши Нифи опустились. «Мастер Заган, вы все увидели насквозь, не так ли?» «Все именно так, хотел бы я сказать, но не то, чтобы я знаю, что на самом деле произошло. Все, что я могу сказать, это то, что ты чувствуешь себя подавленной, Нифи». Он хотел точно знать, что произошло, но также не хотел заставлять ее говорить об этом против воли. Если это расстроило ее настолько сильно, значит, это что-то вроде встречи с выжившим из ее родного города. Да, однако Нифи уже рассказала об этой тайне Загану. Она, конечно, будет потрясена, но не настолько, чтобы молчать. Значит, это что-то другое? Что это могло быть, Заган не мог понять. Пока он молчал, ожидая продолжения, Нифи наконец робко приоткрыла рот, чтобы заговорить. «Прошу прощения, мастер Заган, на данный я все еще не знаю, как об этом говорить». «Хорошо, тогда расскажи, когда сможешь». «Да, одно единственное слово, произнесенное в нерешительности». Однако по ее голосу было ясно, что нависшая над ней тень заметно поредела, а потом, не оборачиваясь к Загану, Нифи нерешительно задала ему вопрос. «Мастер Заган, в чем дело? В общем, вы утешали меня, я ведь права, разве кажется, что это так? Это ведь невозможно, верно?» Затем Нифи улыбнулась, как будто понимала все чувства Загана. «Большое вам спасибо, теперь я чувствую себя гораздо спокойнее». «Хорошо, слава богу, Нифи такая отзывчивая девушка». После этого Нифи начала извиваться на коленях у Загана. «Но не могли бы вы, пожалуйста, опустить меня сейчас? Это так стеснительно». Нынешняя ситуация была странной во всех отношениях. Не было никакой возможности, чтобы Нифи не смутилась. В конце концов, даже Заган почувствовал смущение. Вернее, так и должно было быть, но почему-то у меня есть желание подразнить ее еще немного. Заган, притворяясь невежественным и делая вид, что продолжает читать, произнес: «Похоже, пройдет еще какое-то время, прежде чем мы сможем поесть. Я собираюсь продолжить читать. Мастер Заган, это подло». Даже когда она произнесла эти слова, прозвучавшие как укор, Нифи не попыталась убежать. Нифи временами слишком много работает, так что это нормально. Позволять ей время от времени отдыхать, даже если ему придется прибегать к таким жестоким методам, было, несомненно, его ролью. После этого Нифи взглянула на меч, стоящий в углу архива. Это был священный меч Метатрон, который Рафаэль доверил Загану. Из-за беспорядка, случившегося в городе, Заган упустил свой шанс вернуть его. Он даже не был в ножнах. Глядя на священный меч, Нифи пробормотала что-то, словно разговаривая сама с собой. «Метатрон, интересно, это имя меча?» «Да, это священный меч Рафаэля. Самое время вернуть его». Заган почувствовал, как его лицо напряглось, прежде чем он продолжил. «Нифи, только что ты сказала? Имя священного меча, по-видимому, было тщательно охраняемой тайной». Рафаэль произнес это только один раз, и с тех пор Заган и Фол никогда не произносили его. Нифи никак не могла знать имя оружия. «А, ты говоришь об этих письменах?» Глаза Загана широко распахнулись. «Нифи, ты можешь прочесть буквы на священном мече?» Тряхнув головой, Нифи кивнула. «Да, я не совсем понимаю значение, но я знаю, как это прочесть». Заган провалил свою попытку утешить Нифи, но благодаря этому он получил огромную зацепку. «Тебя пригласили на вечерний бал владыки демонов». На следующий день после обеда нежеланный друг Загана, Барбадос, воскликнул это громким голосом. Как всегда, у него было нездоровое лицо с тенями под глазами, и он взъерошил свои нечесанные черные волосы, изображая удивление. Они находились в тронном зале, но сидели на ступеньку ниже самого трона. Вдобавок, рядом был приготовлен небольшой столик, за которым могли разместиться четверо, и сейчас вокруг него столпились Заган, Барбадос, Нифи и Фолл. На столе было разложено несколько сортов кондитерских изделий и чай. Однако от того, что ранее было горой вкусностей, теперь не осталось и половины. Это потому, что Фолл запихивала их в рот одно за другим. Пока они разговаривали, Заган отхлебнула из своей чашки, а Нифи взяла чайник. «Мастер Заган, не хотите ли еще чаю?» «Что ж, оставляю это на твое усмотрение». Его чашка почти опустела. И после того, как Заган сделал последний глоток, чтобы осушить ее, он кивнул. При этих словах Нифи весело наклонила чайник, и Заган почувствовал себя довольно спокойно. Кажется, вчерашние дела не перетекли в сегодняшние, а, когда она вернулась в замок, то чувствовала себя ужасно подавленной, но утром у нее было обычное выражение лица. Это было не совсем выражение, но ее уши стояли прямо, как будто она была в хорошем настроении. После того, как Нифи поставила чайник, Заган взял свою чашку и начал наслаждаться запахом. Хороший аромат. Чай, как я вижу, становится все вкуснее. Ваша похвала приносит мне величайшую радость, мастер Заган. Казалось, что его настроение улучшилось из-за того, что аромат чая стал более заметным, чем обычно. И когда Заган ответил Нифи улыбкой, Барбадос укоризненно повысил голос. «Знаешь, хоть я и удивлен, но почему, черт возьми, вы все пьете чай, как будто это ничего не значит?» «Заткнись, Барбадос. Почему я должен реагировать каждый раз, когда такой ублюдок, как ты, чем-то удивлен? Послушай, я могу понять, если ты не проявляешь ко мне никакого гостеприимства, но ты можешь хотя бы здесь обращаться со мной как с человеком?» Почесывая голову, как будто это было невероятно утомительным, Заган вернул чашку на блюдце. «Так чему же ты так удивляешься?» – спросил его Заган в ответ, что заставило Барбадоса пробормотать несколько слов. «Ну, знаешь, когда ты говоришь «вечерний бал», это ведь оно, верно, вечерний бал чародеев, да, приглашение от сильнейшего среди магов, что же еще это может быть?» «Вечерний бал также обычно означал собрание знати в высшем обществе». Заган, конечно, понимал, почему ему так хочется это проверить, но когда бал организован магом, трудно было думать о какой-либо другой возможности, кроме вечернего бала колдунов. Что-то вроде вечернего бала знати не имело никакого значения для магов, поскольку к ним они не проявляли никакого интереса. Барбадос отрицательно покачал головой, явно раздраженный непониманием Загана. «Я имею в виду, разве будет владыка демонов реально устраивать вечерний бал?» «Да, этот факт тоже озадачил Загана. Если владыка демонов чего-то хочет, все, что ему нужно сделать, это приказать, и да будет так». Владыки демонов были высокомерны и могущественны, являясь абсолютной вершиной магов. Поскольку вечерний бал был местом, где маги обменивались знаниями и ценностями, он также был собранием слабых. Зачем владыке демонов появляться там, не говоря уже о том, чтобы устраивать его? «Ну, думаю, его устраивают, чтобы подготовить ловушку». Барбадос фыркнул. «Это довольно сомнительная история. Да, дай мудрецу предупредить тебя. Вероятность того, что это ловушка, составляет от 80 до 90%. Будь осторожен. Я бы сказал, далеко даже не 80%. Очевидно, что на целые 100%, разве нет? Что ты, черт возьми, несешь?» Заган сделал раздраженное лицо, и Барбадос остался в недоумении. Возможно, найдя Барбадоса настолько жалким, Фол в необычном для нее стиле произнесла утешительные слова. «Заган, подручный не очень умен. Лучше было сказать это как-нибудь подобрее. Что ж, полагаю, это правда. Виноват, Барбадос. Я говорил слишком резко. Черт возьми, не смейтесь надо мной, придурки. Кроме того, кто, черт возьми, вам тут подручный, ты, маленькое отродье». Пока Барбадос гневался, Фол недовольно поморщилась и придвинула к себе тарелку с пирожными. «Низший маг, который приходит сюда только ради закусок Нифи, не должен вести себя так самоуверенно. Кроме того, когда дело касается возраста, я прожила в 3 раза дольше тебя, подручный. Кто бы говорил, соплячка, почему ты так чертовски снисходительна? Барбадос, это ты должен следить за своим чертовым ртом. Заклеймить мою дочь маленькой соплячкой – более чем достойная причина, чтобы я убил тебя. Сечешь?» Когда Заган холодно оттолкнул его, Барбадос опустил голову, словно у него разболелась голова. «Как бы это сказать, Заган, не слишком ли ты ее балуешь?» «Что, чем именно я ее балую?» «Черт возьми, что ты говоришь? Она ест сладости у тебя на коленях, хотя у тебя здесь гость». Заган посмотрел на свои колени. Фол просидела у него на коленях весь разговор с Барбадосом. И пока он смотрел на нее, Фол полностью откинулась назад, прижавшись спиной к Загану, и склонила голову на бок, как бы застенчиво спрашивая. «Я не могу, конечно, ей ни в коем случае не запрещалось». И Заган сделал заявление, как будто у него не было ни малейшего сомнения по этому поводу. «Ты, тот самый ублюдок, который ворвался ко мне, когда я пил чай. Я не понимаю, почему я вдруг должен прогнать свою дочь только ради того, чтобы услышать твою болтовню». Да, Заган с самого начала не считал Барбадоса гостем. С тех пор, как Фол официально стала приемной дочерью Загана, для них стало ежедневной рутиной перекусывать вместе после обеда. В это время дня Заган откладывал свои исследования, чтобы они могли приятно провести время вместе. Вчера вечером тот факт, что Заган посадил Нифи к себе на колени и не отпускал ее, в конце концов просочился и к Фол, и, следуя этому примеру, девочка сидела сегодня у него на коленях. «Нет, хватит уже». Хотя тени вокруг его глаз становились все глубже, Барбадос вздохнул. «Так что же, ты собираешься принять участие?» «В конце концов, они прислали довольно нелепое приглашение. Я не настолько снисходителен, чтобы просто проигнорировать это», сказал Заган, хмуро глядя на Барбадоса. Затем он продолжил. «И что, ведь не для того ты пришел сюда, чтобы высказывать такие никчемные жалобы, верно?» Когда он перешел к делу, Барбадос широко улыбнулся. «Хе-хе-хе, послушай, на эту эльфийку вчера в Кианаидисе напал маг, и я подумал, что тебе понадобится кое-какая информация». Каха, Заган почувствовал, как на его лице отразилась ярость. «Я не знаю, кто это был, но, черт возьми, я заставлю их пожалеть, что они вообще родились, даже если это займет сотни лет». Он не думал, что это может быть владыка демонов, который послал ему приглашение, но даже если бы это было так, Заган не стал бы колебаться. И следом Заган улыбнулся, а глаза его налились кровью. «Говори, если информация окажется полезной для меня, то я дам столько вознаграждения, сколько захочешь». «О, ну теперь ты говоришь, а, ик!» Барбадос вскрикнул и пошатнулся. Оглядевшись, Заган заметил, что Фолл создала несколько магических кругов и собиралась начать атаку. Поэтому он нежно погладил ее по голове, чтобы успокоить. «Ну, ну, я знаю, что тебе не нравится лицо этого парня, но не убивай его внезапно. А с лицом-то у меня что не так?» После того, как Заган сделал ей замечание, Фолл на время убрала свои магические круги, все еще угрожающие рыча на Барбадоса. Было необычно видеть Фолл агрессивной до такой степени, поэтому Заган сложил руки на груди и глубоко задумался. «Как и вчера с Нифи, она не хочет, чтобы я это слышал. Так что все это значит?» Затем он бросил взгляд на Нифи, которая не проявляла такой бурной реакции, как в прошлый раз, но он мог сказать, что так крепко сжимала свою юбку под столом. Казалось, ей нужно еще немного времени, прежде чем она сможет открыть свое сердце. Возможно, Нифи сделала это потому, что первой поняла реакцию Фолл, или, возможно, для этого была другая особая причина. Во всяком случае, Заган искренне считал, что хочет уважать волю дочери. И вот, сдавшись, Заган еще раз погладил Фолл по голове. «Понял, я подожду, пока Нифи не расскажет об этом, так что не сердись так». Фолл подняла глаза и удивленно уставилась на него, когда он сообщил ей о своем решении. Нифи тоже на мгновение застыла в изумлении, но потом застенчиво опустила глаза. Конечно, не только в воображении Загана было то, что ее уши счастливо подергивались. Фолл затем пробормотала, как будто ей это показалось странным. «Заган, ты действительно умеешь читать мысли, кто знает». Заган пожал плечами, а затем обратился к Барбадосу. «Что есть, то есть, на этот раз мне не нужна твоя информация. Это точно нормально, я уверен, ты пожалеешь, если не отнесешься к этому серьезно. Да мне все равно. Хотя, похоже, Барбадос делал это не только ради награды. Может случиться что-то плохое, хм?» Тем не менее, Заган сказал, что подождет. В таком случае он не станет больше ничего выяснять. Он покажет, что может защитить, несмотря ни на что. Это была сила владыки демонов, в которую верил Заган. «Нет, но все же, знаешь, Заган, у подручного, похоже, развязался язык. Лучше прикончить его. Ты, шпана, разве не ценишь человеческую жизнь? Как будто тебе это допустимо говорить. Это был тот самый человек, который использовал хаос смерти владыки демонов Мархазиаса, чтобы похищать молодых женщин для жертвоприношений. Относиться к жизни как к драгоценности после всего этого было слишком лицемерно». Отложив разговор в сторону, оказалось, что на столе осталось только одно изделие. Загану сказали, что это макарон. Это было кондитерское изделие, которое имело хрустящую текстуру, как печенье, но содержало крем внутри. Его блестящий вид и сладость делали угощение хорошим дополнением к чаю, так что это было одним из тех вкусностей, которые нравились Загану. Увидев, что рука девочки перестала тянуться к кондитерским изделиям, Заган склонил голову на бок. «Фолл, знаешь, еще одно осталось. Это для Загана. Вполне вероятно, что она хотела съесть их все сама, но все же оставила последнюю». Фолл неохотно смотрела на макарон. Почему-то, чувствуя себя чрезвычайно очарованным им, Заган взял его и откусил. «Сегодняшние сладости, безусловно, намного вкуснее обычных, не так ли?» Фолл кивнула, и ее зеленые косы закачались. Нифи, казалось, с самого утра была в хорошем настроении. Скорее всего поэтому. «Фолл, сидеть у тебя на коленях приятно, но я не думаю, что дело только в этом. Заган, ты сделал что-то еще? А, нет, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Единственное, что пришло ему в голову, это то, как он посадил ее к себе на колени и заставил смутиться. Однако это не было успешным во всех отношениях. Затем Заган оглянулся, чтобы увидеть реакцию Нифи, и заметил, что ее рот открывается и закрывается, в то время как обе руки блуждают в воздухе. Казалось, она потеряла самообладание из-за смущения. «Вау, так мило». По ее реакции он понял, что замечание Фолу попало в самую точку. Не знаю, что так подействовало, но, наверное, именно поэтому она добавила немного спирта в приготовление сладости и чая. И эта девушка, которая вкладывала столько сил в такие пустяки, была невыносимо очаровательна. Фолу затем спрыгнула с колен Загана. Самое время вернуть колени Загана Нифи. Не то чтобы мне особенно хотелось снова сидеть на коленях у мастера Загана, понимаешь? Нифи надула щеки, и Заган заметно похлопал по коленям. А ты не хочешь, мастер Заган, это подло. Нифи на мгновение заколебалась, но тут же вспомнила, что Барбадос здесь. Наполовину поднявшись на ноги, она покачала головой. Если бы Барбадоса там не было, она, возможно, действительно села бы к нему на колени. Нет, конечно, она бы так и сделала. Бывали моменты, когда он совершал преступление совести, совершенно не справляясь ни с речью, ни с поведением, но даже когда Заган предъявлял преувеличенные и необоснованные требования, Нифи всегда делала все возможное, чтобы оправдать его ожидания. Ах, черт возьми, этот осел Барбадос еще уходить не собирается. Если бы только этого человека здесь не было, Заган снова увидел бы, как Нифи мучается от ощущения дискомфорта на его коленях. Заган затем, впившись в Барбадоса полным жажды крови взглядом, бросил в рот последний кусок макарона и встал. «Ну что ж, а теперь мне нужно кое-что сделать. Нам пора идти, Нифи». «Хорошо», словно почувствовав облегчение и в то же время какое-то разочарование, кончики ушей Нифи задрожали, когда она встала. По правде говоря, он хотел продержаться до тех пор, пока у Нифи не кончится терпение и она не сядет к нему на колени, но, к сожалению, у Загана были планы на этот день. Однако Барбадос нахмурился, услышав его слова. «Ну что, будешь готовиться к вечернему балу или как?» Что-то в этом духе. Барбадос сделал озадаченное лицо, а Заган достал письмо с приглашением на вечерний бал. В приглашении сказано, чтобы мы взяли с собой Ишастель. Не было особой необходимости соблюдать его с глупой честностью, но противником был владыка демонов. Даже если Заган не возьмет ее с собой, вполне вероятно, что ее заставит участвовать в вечернем балу против ее воли. В конце концов, та девушка была неуклюжей даже в лучшие времена. Если он не поговорит с ней об этом, то потом увидит ее на грани слез перед владыкой демонов. Заган чувствовал, что у него действительно не было причин заботиться о ней до такой степени, но вся эта ситуация была его виной. Такое обращение с ней оставило бы у него неприятный привкус во рту. Кроме того, она была подругой Нифи, и Заган не испытывал к ней особой ненависти. Вот почему он собирался встретиться с ней вместе с Нифи. Услышав имя Шастель, Барбадос сделал утомленное лицо. «Кстати об этом, как долго я должен продолжать присматривать за этой женщиной?» Заган в ответ изумленно уставился на Барбадоса. «Ах, теперь, когда он упомянул об этом, я никогда не давал ему графика, не так ли?» Около месяца назад жизнь Шастель оказалась в опасности от кого-то среди членов церкви. В то время Заган приказал Барбадосу защищать ее во время всех событий. С тех пор прошел целый месяц, но оказалось, что этот человек преданно продолжает защищать Шастель. Немного подумав, Заган склонил голову на бок с невозмутимым выражением лица. «Разве я говорил, что будет ограничение по времени?» «Ух, черт, я думал, что ты слишком щедр. Это обман, черт возьми, настоящий обман». Барбадос со стоном вдруг что-то вспомнил и продолжил. «Собственно, зачем ее вообще пригласили? Все обитатели моего замка, включая тех, кто служил временно, были приглашены. Скорее всего, они собирались пригласить всех, кто был связан со мной». После того, как Заган ответил, Барбадос по какой-то причине дьявольски улыбнулся, откидывая назад свои нечесанные волосы. «Ха-ха, я понимаю. Ну, то, что владыка демонов проявляет ко мне уважение, не так уж и плохо, я думаю. Если это так, я тоже пойду с тобой». «Что, твое имя не было записано?» «Подожди, правда? Почему нет?» «Да мне какая разница?» И на этот раз Барбадос разразился слезами. Этот парень такая заноза в заднице. Однако, даже будучи обескураженным, Барбадос оставался самоуверенным. «Нет, подожди немного. Если все вы, придурки, будете приглашены на вечерний бал, то разве это не означает, что этот замок и дворец владыки демонов окажутся пусты?» Замок владыки демонов Мархазиаса назывался дворцом владыки демонов. Управление им было в основном предоставлено Рафаэлю и Фолу, и хотя Фолу возвращалась всякий раз, когда приходило время есть, она проводила там весь день, исследуя его. Сегодня, Пока Заган и Нефи собирались посетить город, Фоул планировала отправиться туда. Затем Заган кивнул, как будто в этом не было ничего особенного. «Ну, так оно и есть. Это довольно неосторожно с твоей стороны, тебе не кажется? Пока тебя не будет, почему бы тебе не попросить старого доброго меня немного посторожить? Заган, как я и думала, будет лучше просто покончить с этим», — холодно заявила Фоул. И Барбадос, у которого от гнева на лбу вздулась жилка, рявкнул в ответ: «Ты проклятое отродье, КХМ, но решать будет Заган. Так что, приятель, дай-ка подумать. Я, в принципе, не против». Фоул укоризненно посмотрела на Загана, услышав его слова. «Заган, ты слишком балуешь подручного. Этот парень планирует ограбить дворец владыки демонов. Не стоит беспокоиться. Я сделал так, что если посторонний попытается что-то сделать, он понесет соответствующее наказание». «Подходящее наказание?» Фоул удивленно склонила голову на бок, а Барбадос застонал, яростно сопротивляясь его словам. «Так это твоих рук дело. Я чудом избежал смерти, когда в прошлый раз пытался выкрасть гримуар. А, так тебя это не убило. Почему ты так разочарован? Он устроил все так, что если что-то будет взято из дворца владыки демонов без согласия Загана, то активируется магия, которая может убить даже кандидата во владыки демонов. Раз этот парень не умер, не стоит ли мне немного усилить ловушку? Как и следовало ожидать, похоже, ему не удалось украсть гримуар, но этот человек наверняка ничему не научился и попытается сделать это снова. В таком случае, в нынешней ловушке не было никакого смысла». Фоул выглядела так, будто чего-то испугалась, и Заган еще раз погладил ее по голове. «Не волнуйся, я сделал так, чтобы он не среагирует ни на тебя, ни на Рафаэля. Заган, ты такой умелый!» Услышав восхищенный голос девушки, Заган склонил голову на бок. «Разве сделать это не очевидно? Если бы создатель не различал, против кого активируется ловушка, то все подчиненные или члены семьи попались бы на нее». Однако Барбадос был согласен с Фоул. «Да черта с два, это нормально, верно? Достаточно трудно заставить магию различать тебя и любого другого, черт возьми. В таком случае не Фей Фоул попались бы в нее. Неужели ты думаешь, что есть хоть один маг, которому есть дело до такого?» Теперь, когда он упомянул об этом, большинство магов думали только о себе. Несомненно, не было никакой необходимости в магии, которая была настолько избирательна в том, на кого нацелена. «Да ни за что на свете я не позволю своей магии причинить вред Нефи». Первое, что он сделал после того, как Нефи пришла в его замок, изменил все ловушки. В то время он не слишком глубоко задумывался об этом, но, оглядываясь назад, он раньше не видел такого рода магии. Похоже, это был типичный почерк Загана. Затем Заган громко фыркнул. «Это не такая уж и большая работа. Кроме того, разве я могу называть себя владыкой демонов, когда не в состоянии сделать что-то на таком уровне, верно?» «Да, да». Барбадос встал со своего места с растерянным выражением лица. Затем он с помощью магии разложил тень у своих ног и начал погружаться в нее, но в самом конце вдруг что-то пробормотал, как будто это только что пришло ему в голову. «Ой, точно. Дай проверить на всякий случай, действительно приемлемо, что я не рассказал ничего». Когда Заган уже собирался сделать ему замечание, он заметил, что Барбадос смотрит не на него, а на Нефи. Она немного поколебалась, но все же кивнула. «Ха-ха, какая пустая трата сил, как глупо!» Проклиная себя, Барбадос исчез в тени. Проводив его, Нефи крепко прижала руки к груди. «Маг Барбадос в каком-то роде тоже добрый, не так ли? А, разве мы только что не обсуждали, убить его или нет? Мастер Заган, Барбадос ведь друг, верно?» Нефи пробормотала это так, словно не была в этом уверена, и Заган склонил голову на бок, как будто ее реакция была совершенно неожиданной. «Нет, я к нему подобных чувств не питаю». «Это действительно так?» Несмотря на некоторое удивление, уши Нефи затрепетали и завертелись в несколько довольной манере. Барбадос был раздражающим человеком, но Заган был доволен, увидев Нефи в хорошем настроении. Глава 2. Круиз создает прекрасную атмосферу. В день вечернего бала Нефи отправилась в магазин Надежды. Заган договорился, чтобы для Нефи было сшито новое платье, однако никто из них не знал, как его нужно надевать. Поэтому сейчас Нефи стояла в магазине, пока на нее примеряла платье ее подруга Мануэлла, девушка с красивыми зелеными крыльями. Перед Нефи находилось большое зеркало, и она замерла на месте с поднятыми руками, в то время как Мануэлла затягивала корсет. Урегулировав силу узла, она спросила: Корсет не больно затянут? Нет, все в порядке. Если ты планируешь много есть, то я могу его немного ослабить. Я не собираюсь так уж много есть, ответила Нефи, пытаясь улыбнуться. Однако кончики ее ушей дрожали. Даже сейчас она беспокоилась о темной Нефи, что напала на нее в Кианаидисе. Что же это за девушка? Она наверняка будет на вечернем балу, куда они с Заганом собирались пойти. Размышляя об их возможной встрече, Нефи стало страшно. «Я — это ты. Что же это значило?» Глядя на свое отражение, Нефи вдруг попыталась дотронуться до щеки. Если поменять цвет лица на противоположный, а глаза наполнить злобой, то получилось бы лицо той девушки. Кроме того, темная Нефи тоже была проклятым ребенком с белоснежными волосами. И даже более того, сила этой девушки была пугающей. Это была магия, управляющая кристаллами. Ужасающая сила, но если сравнить с силой, которой владели Заган и Фолл, то ответ был бы нет. Но, изучая магию под руководством Загана, Нефи поняла одно. Это была сила, структура которой отличалась от магии, которой владели эти двое, сила, близкая к мистицизму. Но даже испугавшись, Нефи быстро захватила эту силу с помощью и смогла управлять ей. Вот почему слова темной Нефи запали в сердце. Те слова, несомненно, были чем-то плохим. Нефи понимала их значение и причину произнесения. «Интересно, неужели я тоже окажусь в таком состоянии? Презирать кого-либо, спокойно убивать, использовать ту ужасающую силу таким жутким образом? Полюбил бы Заган такую Нефи?» «Нет, конечно нет. Если она приласкает Загана, он никогда не бросит ее. Однако она станет для него всего лишь паразитом, помехой. Терпеть подобное отношение было бы невыносимо». Кроме того, Нефи вернулась обратно к Загану, потому что хотела поддержать его. Вот почему она не могла открыть свое сердце даже ему. Пока она дрожала, чья-то рука нежно обняла ее за плечи. «Нефи, ты в порядке?» Это была Мануэлла, которая закончила работу. На Нефи было однотонное платье, в котором белая ткань выделялась черным орнаментом. Вокруг груди была повязана бордовая лента. Зная, что все устроил Заган, Нефи считала, что не заслуживала этого платья. Однако девушка покачала головой, как ни в чем не бывало. «Я в порядке. Просто слегка призадумалась. Не похоже на это». Затем Мануэлла ущипнула мягкие щечки Нефи. «Нефи, даже в обычном состоянии твое лицо напряжено, но сейчас оно похоже на маску. Думаешь, будет хорошо, если ты отправишься на бал с мастером в таком виде?» «Думаю, нехорошо. Правда же? Тогда, может быть, лучше поговорим о том, что произошло». Мануэлла дала знать, что готова поделиться советом. Нефи была благодарна, но об этом она еще не рассказала даже Загану. Это не то, что можно так легко выразить словами. И, будто могла видеть Нефи насквозь, Мануэлла спросила. «Нефи, это из-за того мага, что недавно буйствовала в городе и выглядела так же, как ты?» Нефи вздрогнула. Вряд ли Мануэлла видела все сама, но раз она об этом говорит, значит, в городе уже поползли слухи. Мануэлла застенчиво улыбнулась. «Твое удивление сразу же отражается на лице, ты же знаешь». Произнеся это, Мануэлла обернула свои крылья вокруг тела Нефи и затем продолжила. «Та девушка была родственником, или, может быть, знакомой?» «Нет, я не думаю, что мы были знакомы. Нефи никогда не видела ее раньше. Если они были из одной деревни, то Нефи наверняка слышала бы слухи о такой же девушке. Просто она мне действительно не понравилась. Ну, она из тех, кто нападает прямо в центре города, так что это можно понять. Я не хочу когда-нибудь стать такой же, как она». Когда Нефи произнесла это, едва выдавив, Мануэлла потерлась о щеку Нефи, как это на днях сделал Заган. «Глупая Нефи, ты ни за что такой не станешь». Мануэлла не осознавала, но Нефи понимала язык, которым пользовалась темная Нефи, и Нефи управляла силой той девушки, как своей. Пока Нефи не отвечала, Мануэлла продолжала говорить, как будто ей это показалось странным. «Если тебя это так беспокоит, просто снова загляни ко мне. Твоя старшая сестра в любое время превратит тебя обратно в обычную Нефи. Или что, ты не веришь в меня? Это не так, тогда все в порядке, верно? Нефи, с тобой я и твой мастер, а также маленькая Фолла и все люди в городе тоже». В груди Нефи стало жарче. Хотя она закрыла свое сердце из-за одиночества, к ней теперь доброжелательно относились Заган, Мануэлла и все в городе. «Но если прильну к кому-то подобным образом, то потом буду ненавидеть себя». Когда Нефи со стоном произнесла эти слова, Мануэлла с глухим стуком ударила ее по голове. «Нефи, это называется не прильнуть, а полагаться на кого-то. полагаться на кого-то. Нифи изумленно уставилась на нее, и Мануэлла нежно погладила девушку по голове. «Ага, ты полагаешься на нас, когда ни на кого положиться, это же очень грустно, разве нет?» Прильнуть и полагаться – это разные вещи. Для Нифи, которая всегда была одна в эльфийской деревне, эти два слова казались совершенно неотличимыми. Если бы она попыталась прильнуть к кому-то, ее бы ударили и отвергли, при этом не спуская с нее холодного взгляда. Полагаться на кого-то должно было значить то же самое. В конце концов, само ее существование было грехом. Нифи перестала пытаться прильнуть и полагаться на других давным-давно. Мастер Заган отличается от всех эльфов. Нифи понимала это, но давно забыла саму концепцию доверия. Она вообще не знала, как полагаться на других. А потом Мануэлла заговорила, словно прочитав мысли Нифи. «Окажись, Заган, в подобной ситуации, что бы ты сделала? Разве это не очевидно? Я бы хотела, чтобы он обязательно рассказал об этом, а я бы его поддержала». Взвинчиваясь все сильнее, Нифи издала возглас. «Так оно и есть. Не так уж и плохо, правда? Ты права». Когда Нифи двигалась вперед, отказываясь от помощи, про это нельзя сказать, что она прильнула к кому-либо. Это отличалось от существования паразитом, и Нифи, наконец, сделала шаг вперед. «Я попробую поговорить об этом с мастером Заганом». Это была проблема Нифи. Неважно, кем была та темная Нифи, она должна была свести счеты. «Да, я хочу, чтобы мастер Заган знал. Вот почему она не будет беспокоиться. Вместо этого должным образом откроет свое сердце Загану». Услышав такие слова, Мануэлла погладила девушку по голове, хваля свою милую младшую сестру. «Так-так, если тебе когда-нибудь захочется поплакать, просто приходи. Я сохраню это в секрете от твоего мастера. Если это когда-нибудь случится, я рассчитываю на тебя», — послушно ответила Нифи. Найдя такой ответ неожиданным, Мануэлла удивленно уставилась на нее, и через некоторое время она улыбнулась, будто задумав плохую шутку. «Фу-фу-фу, буду ждать. У меня наготове есть очень много нижнего белья, которое можно порекомендовать, знаешь. Воздержусь от подобных вещей». Увидев, как Мануэлла вытащила пару трусиков, которые, казалось, сотканы только из ниток, Нифи наотрез отказалась. Несколькими часами позже Заган и компания собрались на борту роскошного пассажирского судна, которое бы выдержало многомесячное путешествие. Корабль, находившийся на поверхности самого большого озера континента, Суфлигиды, являлся площадкой для проведения вечернего бала, организованного владыкой демонов Бифрансом. Глядя в окно гостевой комнаты, Фол глубоко вздохнула. «Мы на корабле, верно? Прямо на озере?» Огромные размеры озера убедили ее, что оно даже остров может поглотить. Если бы они отправились в плавание, то берег бы размылся, а озеро стало бы столь глубоким, что коснуться дна было невозможно, сколько ни прикладывай сил. Загана и остальных провели в большую, полностью отделанную кают, которая вмещала холл, соизмеримый с прихожей замка, а также спальни для всех гостей. Фол посмотрела в окно на холле. Это было маленькое мозаичное окошко, через которое можно наблюдать за событиями снаружи корабля. В углу стоял холодильник, использующий магию, чтобы предотвратить таяние льда, в котором стояло спиртное. Кроме этого, там были ветчина, сыр, шоколад и всевозможные сладости. Кроме прилипшей к окну Фолу, в комнате также собрались Заган, Нифи и Рафаэль. Шастель, однако, все еще не появилась. Если ее, святого рыцаря, увидит в обществе владыки демонов Загана, то неизвестно, каких врагов она наживет. Вот почему они решили встретиться в этом месте. Заган, как обычно, одел мантию, на Нифи было однотонное платье, а у Фолу – платье с короткой вычурной юбкой. Когда Заган переглянулся с Нифи, кончики ее заостренных ушей покраснели, и она опустила взгляд. Когда Нифи шла надевать платье, лицо у нее было слегка озадаченным, что его встревожило, но теперь она, казалось, была в порядке. Ее проблемы были улажены или, скорее, она собралась с духом. От одного этого вида Нифи выглядела еще красивее. Ее обычный наряд горничной очарователен, но это платье действительно красиво, не так ли? И как он должен выражать эти чувства словами? Загану оставалось только вздыхать. Хотя солнце уже село, до начала вечернего бала оставалось немного времени, и они решили подождать еще. Заган опустил взгляд на знак, отмеченный на правой руке. Бифронс уже здесь, с момента их прибытия знак владыки демонов время от времени пульсировал. Возможно, рядом был другой знак, и это вызывало какую-то реакцию. В любом случае, Нефи и другие тоже волновались, поэтому Заган должен излучать спокойствие хотя бы внешне. В попытках отвлечься Заган переключил свое внимание на Фолу. Янтарные глаза девочки от чего-то сверкали, и он спросил: «Ты первый раз на корабле? Да в смысле, раньше это было не нужно». «Понятно, конечно, это так, ни одной причины не приходило в голову, зачем такой драконице, как Фолу, плавать на человеческом корабле? Возможно, для развлечения, но Фолу, вероятно, самостоятельно даже и не появлялась в человеческом обществе. Трудно представить, что и ее отец, мудрый дракон Рабос, обернется человеком только для того, чтобы прокатиться на лодке. Тебе нравится, ММ? Все шатаются, это занятно. Это тебе нравится?» Заган думал, что она наслаждается видом, но, похоже, ее забавляло то, как качался корабль. Нефи склонила голову на бок. «Мастер Заган, вы раньше путешествовали по воде?» «Кажется, Нефи тоже впервые была на корабле. Говорят, что скрытая эльфийская деревня находится еще дальше к северу в горах, чем Нордин, так что это логично. Вероятно, у нее никогда не было шанса ступить на корабль. В детстве я рылся в одной бочке, чтобы украсть немного еды, упал туда, а затем кто-то закрыл крышку, и груз вместе со мной подняли на борт. Хотя там была еда, я чуть не задохнулся. Ему повезло, что матрос услышал какие-то звуки и вытащил Загана, но его приняли за безбилетника и избили. Правда, Заган съел всю еду, до которой смог добраться, так что он не мог винить их. Уши Нефи опустились, а затем она кивнула, словно увидела что-то знакомое. «Понимаю, однажды я тоже не выдержала голода и попыталась слезать немного меда в продовольственном погребе, но меня заперли, и я чуть не замерзла до смерти». Заган попытался представить себе, как юная Нефи украдкой слизывает мед, и его грудь начала гореть от приятного чувства, но затем он сказал: «Дай мне подробное описание тех, кто заставил тебя пережить подобное. Я сделаю так, что они испытают ту же боль. Я благодарна за внимание, но, кажется, они уже мертвы». На эльфов деревни Нефи напали люди, которые убили большинство обитателей. Очевидно, они и были теми, кто издевался над Нефи, поэтому Заган не испытывал ни малейшего намека на жалость.